Вторая дорожка второй кассеты. В 1940 году, когда Туполев работал в заключении, был утвержден проект Летно-исследовательского института ЛИИ, представленный шеф-пилотом ЦАГИ, героем Советского Союза М.М. Громовым. ЛИИ разместился здесь же, в поселке Стаханово. В ЛИИ получили путевку в жизнь, прошли испытания большинство послевоенных самолетов. В 1947 году, в честь столетия со дня рождения выдающегося ученого, основателя ЦАГИ Жуковского, указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 апреля поселок Стаханово был преобразован в город Жуковский Московской области. Свищев писал: «До последних дней своей жизни Туполев принимал самое активное участие в развитии и совершенствовании экспериментальной базы для научных исследований ЦАГИ и в развертывании перспективных изысканий, тесно увязывая их с задачами авиационной промышленности». По-видимому, от своего учителя Жуковского унаследовал Туполев стремление в конструктивных разработках опираться на науку, ее точные результаты. Именно здесь источник глубокого понимания им объективности развития науки, его постоянного интереса не только к ее достижениям, но и к процессу добывания самого результата. Все, что было тогда построено и создано, дало возможность в предвоенные годы и годы Великой Отечественной войны разрабатывать, испытывать и доводить новую отечественную авиационную технику. Это в конечном итоге обеспечило возможность успешной борьбы с авиационной техникой, созданной немецкими специалистами. В лабораториях нового ЦАГИ появились условия для начала успешного становления реактивной авиации и решения связанных с этим сложных научно-технических проблем. Кроме таких эпохальных объектов, как ЦАГИ, завод опытных конструкций, здания для АГОС и КАСОС, возводились и другие институты, авиационные заводы, производственные комбинаты, проектировании и строительстве которых Туполев принимал непосредственное участие. «Он был прирожденный зодчий», — говорил об Андрее Николаевиче инженер-строитель Фетисов, многие годы проработавший вместе с ним. Моторы. В авиастроении мотор был и остается главной составляющей самолета. В довоенные годы это было железной аксиомой. Авиационный двигатель должен отвечать более жестким требованиям, чем большинство иных двигателей. Иметь большую мощность на единицу веса, меньший расход топлива и масел, отличаться значительно более высокой надежностью. Моторостроение представляло и представляет собой одно из самых наукоемких и затратных отраслей промышленности, а стоимость двигателей в конструкции самолета, без учета авионики, колеблется от 40 до 85%. Будучи студентом ИМТУ, Туполев прослушал курс теории двигателей, читавшийся известным специалистом профессором Н.Р. Бриллингом, а позднее был представлен ему лично Жуковским. Это важнейшее инженерное направление получило полную поддержку правительства, отчетливо сознававшего, что без развитого двигателестроения в условиях блокады Советской России странами Антанты невозможно ни провести индустриализацию страны, ни создать боеспособные вооруженные силы. В этой ситуации, безусловно, положительную роль сыграло сотрудничество между РККА и Рейхсвером, обогатившая молодую советскую науку немецкими наработками. Вопросы создания новых двигателей, развертывания производственных мощностей были под постоянным контролем ведущих наркомов. Известно письмо, которое в декабре 1929 года Ворошилов, встревоженный задержкой выпуска новых моторов, написал Сталину. 14 октября 1927 года. Авиатрестом по нашему настоянию и выбору был заключен лицензионный договор на установку у нас производства современного мотора БМВ-6, вышедшего из стадии опытов в начале 26 года. Прошло уже более 2 лет, но от авиатреста мы не получили еще ни одного серийного мотора. На днях предъявлена к сдаче только маленькая серия в 10 моторов. Кроме того, важнейшие части, коленчатый вал, ролики – в производстве у нас совсем не представлены, закупаем их в Германии. Новейший в 27 году мотор BMW 6 в процессе внедрения в производство в течение 2 лет рискует устареть прежде, чем мы дадим его на снабжение воздушного флота. Туполев с первых шагов двигателестроения был в курсе основных проблем отрасли. И нет сомнений, что на начальном этапе Андрей Николаевич был среди тех, кто принимал основные организационные и технические решения по выбору, производству и совершенствованию новых двигателей. Из протокола заседания технического совета при авиатресте от 16 марта 1927 года известна полемика по производству новых авиационных двигателей, в которую вступили Брилинг и Туполев. Брилинг. Почему ЦАГИ предлагает пересмотреть технические требования, если речь идет только о 20 лошадиных силах снижения мощности? Туполев. В своем заключении ЦАГИ исходил из требований, которые должны будут быть предъявлены к мотору, когда он выйдет на снабжение. Если мотор будет построен под требования, поставленные сейчас, то через 1,5 года он не будет иметь мощности. Иметь мотор, отстающий от заграницы на 1,5 года, это значит затягивать на себе петлю. Мотор «Юпитер» мощностью 340 лошадиных сил прошел через 450 лошадиных сил, и сейчас имеется «Юпитер» мощностью 600 лошадиных сил, прошедший все испытания. Какие же есть основания думать, что наш мотор будет конкурировать с мотором того же веса, но большей мощности? Мы не имеем материальной базы, но мы должны ее иметь, если хотим иметь авиацию. Надо брать моторы из-за границы. Если нам нужны материалы, то наши металлургические заводы должны поставлять их производству, а пока надо выписывать материалы из-за границы. Пусть первые моторы будут выпущены из заграничных материалов. За время их постройки наши заводы должны научиться давать нам нужные материалы и упаковки. Сноска. Андрей Николаевич Туполев. «Грани дерзновенного творчества». Москва, 1988 год. Страница 65. Даже из скупых строк протокола очевидна целеустремленность Туполева и умение мыслить с позиции завтрашнего дня. Практически каждую разработку Туполев предварял подобным ознакомлением с двигателями будущей машины, а порой, когда двигателей еще не было, согласовывал характеристики новых моторов со специалистами. По свидетельству Вуля, Андрей Николаевич не ограничивался обсуждением технических и технологических деталей. Нередко он поддерживал наиболее передовую техническую идею и помогал ее воплощению, порой на самом верху запрашивая необходимый станок, специалистов или недостающие средства. Он бывал частым гостем у своего старого знакомого, почти родственника, Микулина, у Добрынина и Люльки в Москве, у Швецова в Перми, у Климова в Ленинграде, у Кузнецова в Куйбышеве. Все двигателисты сохранили об Андрее Николаевиче Туполеве самую добрую память, несмотря на то, что он нередко бывал с ними строг. «Учился я у Туполева всему, и решению технических вопросов, и умению глубоко вникать в существо решаемых проблем, находить главное и подчинять ему все остальное. Умению работать с людьми, умению возбудить в человеке творческий порыв, энергию, настойчивость», писал о Туполеве генеральный конструктор реактивных двигателей для Ту-95 и Ту-114, Ту-144 и Ту-154, дважды герой социалистического труда, академик Н.Д. Кузнецов. Краса и гордость. ТБ-1, он же Ант-4, он же Г-1, созданный под руководством Туполева, стал одним из первых в мире цельнометаллических двухмоторных тяжелых бомбардировщиков, свободно несущий монопланной схемы. Этот самолет строился с импортными двигателями «Непер Лайон», опытный самолет, «БМВ-6», дублер «Страна Советов». В серии на самолет ставились двигатели М-17, советский лицензионный аналог «БМВ-6», выпускавшийся в Рыбинске. В.Б. Шавров отмечает, конструкция крыла была своеобразной, не похожей на другие, рациональной и технологичной. Узлы разъема крыла имели вид простых стаканов под конусные болты, в отличие от накидных гаек Юнкерса. Гофрированная обшивка имела толщину в основном 0,3 мм, кроме верхней стороны центроплана, где по ней ходили ногами. Конструкция этой туполевской машины была признана классической и получила признание в мировом самолетостроении. На Ант-4 установлены мировые рекорды продолжительности полета с грузом, выполнен ряд экспедиций и перелетов. Самолет использовался для дозаправки в воздухе, десантирования людей и тяжелой техники, при испытаниях ускорителей взлета, для отработки телемеханических средств управления, как воздушный авианосец системы «Звено». Машину поднял в воздух летчик Аполлинарий Иванович Томашевский 26 ноября 1925 года. Сноска. Аполлинарий Иванович Томашевский. Годы жизни 1890-1926. Летчик-испытатель, кавалер двух орденов Красного Знамени 1919-1925. Заслуженный летчик Союза СССР 1925. Первый полет продолжался 7 минут. 15 февраля 26 года, после устранения ряда замечаний и исправления выявленных дефектов, самолет был поднят во второй 35-минутный полет. С августа 29 года началась серийная постройка самолета, продолжавшаяся до 32 года. Всего было построено 216 бомбардировщиков. В 1925 году мне довелось испытывать ТБ-1, вспоминает И.Т. Спирин, впоследствии генерал-лейтенант авиации, герой Советского Союза. Это был большой моноплан с двумя моторами на крыльях, с длинным и вместительным фюзеляжем. Он имел скорость около 200 км в час, достаточный потолок и предназначался в качестве бомбовоза. Мне довелось не только испытывать эту машину, но и много летать на ней уже тогда, когда она была принята на вооружение. Ант-4 ТБ-1 имел длину 18 метров, размах крыльев 28,7 метра, взлетную массу порядка 6,5-7 тонн, скорость около 180 км в час, потолок до 5000 метров, дальность до 1000 км, мог брать до 2 тонн бомб. Как всегда, в те годы Андрей Николаевич лично рисовал эскизы, ежедневно просматривал и правил чертежи, согласовывал сотни производственных и технологических вопросов. Работа была сложной, нервной и предельно ответственной. От ежедневной многочасовой работы Туполев сильно уставал, становился неразговорчивым, раздражительным, даже вспыльчивым. Позднее он посмеивался над собой в такие моменты. «Настроение мое может резко меняться. Два разных человека на работе и на отдыхе. Очень весел, когда отдохнул, и мрачен, когда переутомлен». Сноска. Туполев А.Н. «О времени и о себе». Сборник номер 2. Машинопись. В декабре 1926 года Туполев и профессор с 1929 года академик С.А. Чеплыгин были награждены своими первыми орденами, называвшимися «Трудовое Красное Знамя РСФСР». Каждая церемония награждения орденом в то время сопровождалась правительственным приветствием. Вот текст приветствия в ЦИК, адресованного инженеру Андрею Николаевичу Туполеву и подписанного председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Калининым и секретарем в ЦИКа Киселевым. «Уважаемый товарищ Андрей Николаевич! Во время больших советских перелетов 1926 года был совершен большой перелет вокруг Европы на оригинальном, построенном по вашему проекту, цельнометаллическом самолете «Пролетарий» типа Ант-3 советской конструкции. Этот перелет был совершен с 31 августа по 2 сентября по маршруту Москва, Берлин, Париж, Рим, Вена, Прага, Варшава, Москва. Причем все маршрутное расстояние, около 7 тысяч километров, было покрыто со средней скоростью 210 км в час за 62 часа 40 минут. Из них 34 часа 15 минут полетного времени. Перелет над вершинами французских и тирольских Альп и над Апеннинским хребтом представляет собой одно из блестящих достижений мировой авиации. Показал вместе с тем и огромные творческие достижения в области авиапромышленности и техники советского самолетостроения, положив начало советскому металлическому самолетостроению. Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, заслушав ходатайство Бюро Президиума Союза Авиахим о награждении вас Орденом Трудового Красного Знамени в заседании своем от 13 декабря 1926 года, постановил: за вашу научную деятельность в области развития авиапромышленности и за ваши конструкторские работы по созданию цельнометаллического самолета «Пролетарий» типа «Ант-3» наградить вас Орденом Трудового Красного Знамени. Такой вот историко-бюрократический документ, где перелет через Апеннины с высотами 1200-1800 метров квалифицируется как одно из блестящих достижений мировой авиации, что слишком даже для 1926 года. Заметим, что известный и распространенный советский орден Трудового Красного Знамени Союза СССР был учрежден в 1928 году, а первый орден с тем же названием, но с аббревиатурой РСФСР, которым был награжден Туполев, значительно более редкий, даже уникальный. Его учредили 28 декабря 1920 года на 8-м Всероссийском съезде Советов. Он отличался от распространенного ордена внешним видом. Вверху медальона изображение Красного Знамени с надписями «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Ниже слева на древке знамени подобие красного щита с нестандартно перекрещенными серпом и молотом. Правее на голубоватом фоне надпись по окружности в две строки «Герою труда». Ниже изображения знамени медальон ордена обрамлен орнаментом из листьев, справа дубовых, слева лавровых. Внизу подобие перевязанной ленты. На самолете ТБ-1 Ант-4 были совершены десятки выдающихся перелетов. При испытаниях самолета Ант-4 летчик-испытатель Томашевский в 1926 году установил два мировых рекорда продолжительности полета с грузом. Первый полет с полезной нагрузкой 2054 килограмма длился 4 часа 15 минут, а во втором за 12 часов самолет пролетел 2000 километров с грузом 1000 килограммов. В январе 1929 года в аэронавигационный отдел научно-исследовательского института ВВС пришли Туполев и Архангельский. Визит известных в стране конструкторов в святая святых советской авиационной штурманской службы был связан с заданием, выданным им главкомом ВВС Барановым. «Выше всех, дальше всех, быстрее всех» — это не наш внутренний лозунг, об этом должен знать весь мир. Вы должны показать возможности своей новой машины как можно шире. И теперь здесь, в аэронавигационном отделе, Туполев согласовывал маршрут нового рекордного перелета через полмира с запада на восток из Москвы в Нью-Йорк. На серийном самолете ТБ-1 со снятым вооружением, получившим собственное имя «Страна Советов», ветреной дождливой ночью 23 августа 1929 года экипаж известного в стране летчика С.А. Шестакова, второй пилот Болотов, штурман Стерглигов, механик Фуфаев взлетел, чтобы совершить исторический перелет из Москвы в Нью-Йорк. Это был уже второй старт в том же составе. Первый завершился тяжелой аварией под Читой 8 августа 1929 года, когда самолет из-за отказа мотора упал на лес и разрушился. Лишь по счастливой случайности никто не погиб. Техническое руководство полетом осуществлял ближайший помощник Туполева, авиаконструктор Петляков. Полетом над морем руководил итальянский авиаконструктор-интернационалист Бартини. Несмотря на большие сложности при прохождении дикой трассы, летчики приводнились на Амуре, из Авачинской бухты перелетели к острову Атту и приводнились у Ситки, бывшей столицы Русской Америки. Следующая точка – американский город Сиэтл. Здесь экипажу была устроена грандиозная и торжественная встреча. Установка колесного шасси, вновь старт и новая посадка в Сан-Франциско. «Сегодня я большевик», – в эмоциональном порыве объявил мэр Сан-Франциско при эмоциональной встрече. 1 ноября 1929 года Шестаков выполнил широкий вираж над Статуей Свободы и вскоре приземлился на аэродроме Лонг-Айленда. Путь протяженностью 21 242 километра был пройден за 24 летных дня 137 летных часов. Американский авиационный журнал Flight писал об этом перелете. США приняли группу воздушных визитеров. Они являются пионерами в двух отношениях. Они первые прилетели в Америку на аппарате тяжелее воздуха со стороны Азии. Они первые прилетели к нам из России. Экипаж самолета «Страна Советов», построенного в России, состоит из храбрых и опытных людей. Мы предлагаем изучить их самолет с интересом, как оригинальный продукт национальной авиапромышленности, о которой мы знаем очень мало. Мы рукоплещем их перелету. Мы искренне, в нашем выражении надежды, что у гостей останутся приятные воспоминания о посещении западного полушария. Надо заметить, что этот перелет был совершен в годину жесточайшего экономического кризиса, трепавшего Соединенные Штаты, как потерявший паруса корабль. Только управленческий талант и настойчивость нового американского президента Рузвельта позволили Америке выбраться из сложнейшей экономической ситуации без видимых социальных потрясений. Конечно, Андрей Николаевич внимательно следил за перелетом. Каждый свой день он начинал с просмотра шостаковских радиограмм. В Туполевском коллективе ежедневно собирались совещания, где обсуждались замечания экипажа, вырабатывались рекомендации по текущим и возможным неисправностям. По его настоянию из-за выработки ресурса двигателей и неудовлетворительных погодных условий наступала зима. Шестакову и его товарищам было отказано в продолжении перелета из Штатов в Москву. Экипаж возвратился в Европу в роскошных каютах океанского лайнера «Мавритания». Семен Александрович Шестаков, командир экипажа, в своем знаменитом перелете был опытным летчиком, шеф-пилотом главкома ВВС Баранова. После гибели Баранова в авиакатастрофе Шестаков скромно по-русски отошел в тень, работая летчиком-испытателем на заводе в Филях. Впоследствии занимал невысокие командные посты. В годы Великой Отечественной войны он стал командиром авиаполка. С 1943 года 146-го истребительного и погиб, сбит в бою над вражеской территорией, 21 августа 1943 года в возрасте 45 лет. Самолет Ант-4 ТБ-1 широко применялся и в Арктике. 5 марта 1934 года летчик А.В. Лебедевский, впоследствии первый герой Советского Союза, вывез со льдины первую партию челюскинцев, всех семерых находившихся в лагере женщин, по другим данным, десятерых и двух детей. ТБ-1 принимали участие в боевых действиях в 1929 году на станции Маньчжурия, в 1938 году у озера Хасан, в 1939 у озера Буир-Нур. В 1939-40 годах эти самолеты участвовали в военных действиях в Финляндии. Во время Великой Отечественной войны самолеты этого типа в составе авиагруппы ВВС Северного флота использовались для транспортных перевозок. В 1941-42 годах отдельные машины вылетали для нанесения ночных бомбовых ударов по позициям немецко-фашистских войск. Не успел еще Шестаков вернуться из Штатов, как Туполев уже начал подготовку к серийному выпуску нового тяжелого бомбардировщика эпохального Ант-6 ТБ-3 Г-2. Эти работы начали задолго до того, как поднялся в воздух опытный экземпляр этой машины. Настолько серьезными считали перспективы нового самолета и великими казались трудности при его создании. Поначалу даже опасались, что отечественные предприятия просто не осилят столь крупную и сложную машину, и предлагали передать заказ немецкой фирме «Рорбах», но оптимисты и патриоты победили. Туполев начал разработку гигантской машины еще в конце 1925 года. Отстоять идею самолета-моноплана стоило больших сил и мужества. Сторонников бипланов, более распространенных в мире, было гораздо больше. Но среди полусотни самолетов, разработанных Туполевым до войны, в эру бипланов лишь три построены по бипланной схеме со сдвоенными крыльями – Ант-3, Ант-5 и Ант-10. В июле 1929 года Реввоенсовет утвердил программу создания новых самолетов, уделив большое внимание созданию наступательного оружия тяжелой бомбардировочной авиации. В мае 1930 года проектирование ТБ-3 было окончено. а в октябре самолет был собран. При проектировании самолета Андрею Николаевичу наряду с конструкторскими задачами довелось решить массу организационных вопросов, касавшихся и финансирования программы, и выбора двигателей, и применяемых материалов, вновь пытались поднять голову деревянщики и подготовки производства крупных деталей. Экспериментальная модель Ант-6 ТБ-3 с лыжным шасси была поднята в воздух 22 декабря 1930 года М.М. Громовым. Вот как вспоминает свой первый полет на этой машине великий летчик. Самолет стоял на аэродроме перед ангарами, повернутый носом в поле. Вместе со мной в полет должен был идти механик Русаков, летавший на Ант-9 по столицам Европы. Я пришел, сел в кабину, взялся за штурвал, взглянул на землю и был ошеломлен. Над землей я был теперь не на высоте 2 метра, как обычно, а на 4. Аэродром, казалось, уменьшился в 4 раза. Земля выглядела так далеко и непривычно, что я не смог себе представить, как буду совершать посадку. Глядя на землю, я взял штурвал на себя, как это требуется при выполнении посадки, и ничего не понял. Расстроенный, я сошел с самолета. Как же быть? Ведь отказываться нельзя, все равно кто-то же должен полететь и благополучно приземлиться. Через несколько минут я снова сел в самолет и снова принялся смотреть на землю, как это требуется при выполнении посадки. Посидев 5 минут, я наконец почувствовал, что теперь ясно отдаю себе отчет в том, что посадка возможна. Выруливая на старт, я смотрел на землю, и это еще более реально способствовало выработке привычки видеть землю, как во время посадки. Теперь я был уверен в себе. Ант-6 ТБ-3 с двигателями М-17 был запущен в серийное производство 20 февраля 1931 года. С июля 30 года освоением нового самолета занялся авиазавод номер 22, располагавшийся в Филях. В то время это предприятие имело наибольший в стране опыт постройки современных цельнометаллических самолетов и выпускало двухмоторный бомбардировщик Ант-4 ТБ-1. В октябре 1931 года в НИИ ВВС, где и находился в это время Ант-6, прибыла немецкая делегация. Ей показали истребители И-4 и И-5, а также бомбардировщик ТБ-1. На последнем даже дали полетать немецкому пилоту, после чего экскурсанты двинулись дальше. И вот тут у одного из ангаров делегация вместе с сопровождающими наткнулась на выкаченный наружу гигантский бомбардировщик. Офицеры Рейхсвера тут же закидали наших специалистов вопросами об этой машине, но те отвечали уклончиво. Надо ли говорить, что гигантский бомбардировщик произвел на немцев сильное впечатление? Тем временем планы производства машины срывались, прежде всего из-за нехватки комплектующих, трудностей с производством сложных и крупных деталей, получаемых порой с помощью уникального, еще недостаточно освоенного оборудования. Головной серийный самолет завода номер 22, управляемый экипажем П.И. Лазовского, совершил первый полет 27 февраля 1932 года в присутствии наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе, которому тогда подчинялось и самолетостроение. В полете за поведением машины наблюдал ведущий конструктор Петляков. Орджоникидзе с восторгом приветствовал успешный и впечатляющий полет гигантского самолета, расцеловав смущенного и счастливого Туполева. К 28 апреля 1932 года на заводе в Филях собрали первую партию из 10 машин с таким расчетом, чтобы они приняли участие в Первомайском параде. Машины были еще сырыми, и лишь благодаря отчаянным усилиям рабочих, инженеров и личного состава НИИ ВВС их удалось вывести на парад. Экипажи состояли вперемешку из заводского персонала и военных из института. В фюзеляже каждого бомбардировщика сидели техники с бидонами, готовые долить радиаторы. Однако цель была достигнута. Парадная девятка, которой командовал Юмашев, произвела на военных атташе зарубежных стран сильное впечатление. Сноска. Андрей Борисович Юмашев. Годы жизни 1902-1988. Летчик-испытатель, герой Советского Союза 1937-й, кавалер медали «Делаво» 1937, генерал-майор авиации 1943. Быстрейшему внедрению ТБ-3 в эксплуатацию придавалось очень большое значение. Алкснис еще в декабре 1931 года разослал циркуляр, в котором говорилось: «В 1932 году к нам в ВВС поступит большое количество ТБ-3 на вооружение и в эксплуатацию. С такими большими и сложными машинами мы столкнемся впервые. Если мы немедленно не начнем готовить личный состав и главное приспособление и оборудование, то встретим чрезвычайно большие затруднения. С начала года стали формироваться тяжелобомбардировочные бригады. Для них готовили аэродромы, подвозили необходимое оснащение, боеприпасы, горючее, подбирали лучших летчиков, штурманов, стрелков, механиков. Группы специалистов проходили обучение в НИИ ВВС и на заводе номер 22. Василий Васильевич Фролов, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой химии МВТУ имени Баумана, чей бюст находится сегодня в галерее выдающихся ученых МВТУ, много и плодотворно работал в области сварки. Автору этих строк в конце 70-х годов посчастливилось слушать лекции этого яркого преподавателя. Читал Василий Васильевич свой предмет, это были физпроцессы в металлах при сварке, легко, артистично, остроумно, нередко прибегая к точным наглядным примерам. До войны ему довелось вести непростую работу по обеспечению надежной свариваемости турелей для ТБ-3 и других бомбардировщиков. При активной динамической нагрузке на турель, возникавшей из-за отдачи при стрельбе установленного на ней пулемета, сварные соединения конструкции растрескивались и разрушались. С помощью специальных присадок Василию Васильевичу удалось пластифицировать сваренный металл, не снижая его прочности, и тем самым решить поставленную задачу. Запомнились слова, которыми он характеризовал Андрея Николаевича в той давней и достаточно напряженной ситуации. Туполев был тонкий, интеллигентный мужчина, но ругался матом, как сапожник. При случае Андрей Николаевич умел и любил блеснуть неформальной лексикой. В его исполнении она становилась особенно ядреной и забористой. Порой он даже с оттенком гордости говорил разошедшимся подчиненным: «Ну что вы ругаетесь, что стараетесь, что пыжитесь, лучше меня все равно не выругаетесь». Эти слова были очень близки к истине. Рассказывают, что в конце 50-х он нечаянно услышал среди слесарей-жестянщиков деда, которого явно поцеловал бог сквернословия. Андрей Николаевич почти тайком, но с очевидным удовольствием выслушал неповторимую тираду, касавшуюся некачественной работы одного из товарищей рабочего, и ошарашил деда собственным тяжелым словесным сооружением из существительных и наречий, построенным в лучших традициях народного языка. Дед было удивленно замолк, но матерщинник не будет настоящим, если позволит сбить себя словесной атакой. Подстроившись под ритм сказанного, дед быстро выпустил еще более ядреное облако с силабическим оттенком и несколькими новыми словами, значение которых позволяло предположить лишь глубинное знание сразу нескольких языков, применявшихся на территории и царской, и советской России. Андрей Николаевич был восхищен. Ликуя, он оглянулся за разделением своего восторга, но увидел лишь несколько удивленных, растерянных и отчасти даже смущенных инженеров и разочарованно махнул на них рукой. Андрей Николаевич познакомился с рабочим, похвалил его за редкое выразительное мастерство, незаменимое порой для русского человека при напряженной работе, выразил уверенность, как оказалось полностью оправданную, что с таким умением человек должен быть мастером-рукотворцем. Надо заметить, что Туполев переходил на грубые формы общения весьма избирательно, только с теми, кого они радовали, например, П.В. Демичева, или кому, по его мнению, требовались, ни дочь, ни жена, ни внуки, ни в большинстве своем заказчики, ни многие друзья-товарищи никогда не слышали от него грубого слова. Ни одного, с позволения сказать выражения, не слышал от Туполева генерал-полковник авиации, командующий дальней авиацией, герой Советского Союза Василий Васильевич Решетников, который провел за одним рабочим столом с Туполевым десятки часов. «В моем окружении она, матерная брань, как-то не прививалась», — говорил он. Ближайший помощник Туполева С.М. Егер в своих записках вспоминает, как решительно возразил однажды против попытки Андрея Николаевича свободно выражаться, Повторять свою просьбу ему больше не пришлось. Речь его всегда была красочной, образной, точной и предельно доходчивой. Поговаривали, что русским языком он пользуется во всем его необъятном богатстве, прибегая подчас к оборотам отнюдь не литературным. Мне, однако, ни разу не довелось в этом убедиться. В отношениях с женщинами Андрей Николаевич был безукоризненно корректен и неизменно галантен. Не было случая, чтобы он забыл пропустить даму у дверей, предложил ей сесть, когда она входила в его кабинет, вспоминала ведущий конструктор ОКБ Туполева О.И. Полтавцева. Как-то раз сгоряча при мне чертыхнулся, разговаривая с кем-то по телефону, повесив трубку, взглянул на меня: «Извини, милая». Уже в середине 1960-х годов, когда не ладился вопрос с двигателями для Ту-22, циамовцы, получая от Туполева жестокие разносы с применением неформальной лексики, остроумно, но недальновидно придумали, как им остановить грозного АНТ. Они нашли у себя двух эффектных дам с инженерным образованием, попросили их выглядеть на отлично и стали брать их с собой на совещание, сажая напротив Андрея Николаевича. Туполев остался верен себе, не изменил принципам, но изменил тактику. В полемике он стал предельно корректен, но использовал язвительную аргументацию и проявлял еще большую требовательность. А в авиационной полемике он не знал себе равных. Давление, ставшее еще более жестким, между тем принесло свои плоды, и вопрос с требуемыми двигателями был успешно решен. В последние годы при встречах со своими бывшими коллегами уже в нерабочей обстановке Туполеву не раз задавали вопрос: «Андрей Николаевич, а помните, как вы нас ругали?» «Так ругал-то, наверное, за дело», — лукаво спрашивал Туполев. «О, еще как за дело», — зачастую радостно соглашался вопрошавший. Люди, работавшие с Андреем Николаевичем, всегда чувствовали, что разносы и громовые замечания от деда основаны отнюдь не на его несдержанности или гневливости, а на необходимости собрать воедино и точно направить усилия сотен, иногда тысяч людей на создание сложнейшего инженерного сооружения, от которого зависела безопасность государства. Несправедливых, ошибочных наездов генерального конструктора его сотрудники почти не помнили. Но вернемся в 1930-е годы к ТБ-3. Уровень советской авиапромышленности в то время не соответствовал потребностям, возникавшим при производстве этой машины. Почти всегда при создании новых туполевских машин работникам смежных областей приходилось прилагать колоссальные усилия, чтобы обеспечить тот или иной узел. Особенно много претензий появлялось к сборке и нивелировке гигантского бомбардировщика. Из-за требования возможности перевозки по железной дороге ТБ-3 членился на большое количество узлов, даже крыло разделялось не только поперек, но и вдоль. Все эти части собирались затем с большим трудом. В первой временной полетно-эксплуатационной инструкции по ТБ-3, выпущенной УВВС в 1932 году, перечень производственных дефектов занимал 6 страниц, набранных мелким шрифтом. Однако из цехов выходили все новые машины, тем более что выпуск ТБ-3 начали осваивать и на заводе номер 39 в Москве. 7 декабря 1932 года с заводского аэродрома поднялась в воздух первая машина, которую пилотировал экипаж Ю.И. Пиантковского. Сноска. Юлиан Иванович Пиантковский. Годы жизни 1896-1940. Летчик-испытатель, кавалер орденов Ленина и Красного Знамени. Провел испытания серийных ТБ-3, И-15, И-16. С 1936-го летчик-испытатель ОКБ А.С. Яковлева. Погиб в катастрофе при испытании И-26, Як-1. За год это предприятие выпустило 5 самолетов ТБ-3, а завод в Филях – 155, что составило примерно половину планового задания. Хотя формирование тяжелобомбардировочных авиабригад началось уже в первые месяцы 1932 года, основной тактической единицей ВВС РККА продолжала оставаться эскадрилья, в которой полагалось иметь 12 ТБ-3 и 3 Р-5 для тренировки и связи. Стоимость комплектования одной тяжелобомбардировочной эскадрильи составляла примерно 8 миллионов рублей. Поэтому к пилотам тяжелых бомбардировщиков предъявлялись очень высокие требования. Они обязательно должны были налетать значительное количество часов на Р-5 и ТБ-1, причем на последнем, на правом и левом сиденьях. Затем полагалось 18 полетов с инструктором на ТБ-3. Командирам самолетов, кроме этого, предписывались длительные тренировки на правом сиденье ТБ-3 в качестве вторых пилотов, и вдобавок у командира должен быть партийный стаж. На практике оказалось, что эта сложная система требований сдерживает освоение новых бомбардировщиков. Нужного количества подходящих пилотов просто не оказалось, да и тех, кого нашли, пришлось долго тренировать. В результате боеспособных самолетов стало существенно больше, чем подготовленного летного состава. Кроме этого, длительное обучение поглощало моторесурсы горючее. Пришлось снизить летные требования и сократить программу тренировок, поскольку к 1 января 1933 года по плану следовало подготовить 200 экипажей. Тяжелобомбардировочная бригада полного состава имела 4 эскадрильи ТБ-3, всего 49 машин, эскадрилью крейсеров Р-6, 12 самолетов для дальнейшего сопровождения и разведки, и эскадрилью истребителей И-5, 31 самолет для прикрытия аэродромов и эскорта близ линии фронта. Таким образом, создавалась стройная структура стратегической авиации. Все это делалось впервые в мире. Обычно бригады сначала формировались из двух эскадрилей, а потом разворачивались до полного состава. На 1 октября 1932 года в составе трех эскадрилей в Монине было 10 самолетов ТБ-3, в Ржев не поступило ни одного, 6 машин оказались в Воронеже, и еще 13 перегнали по воздуху на Дальний Восток. Надо сказать, что перелет на такое расстояние в те времена выглядел достаточно сложным. Командовал перегоном Шестаков, тот самый, который слетал в Америку на стороне Советов. Некоторые ТБ-3 держались в воздухе до 14 часов. К 27 октября ВВС успели принять уже 93 ТБ-3. Одна машина была потеряна в авиакатастрофе. На 1 января 1933 года в боевом составе ВВС РККА уже числилось 144 ТБ-3. К концу года четырехмоторных машин в строевых частях было уже больше, чем ТБ-1. Тогда же, в 1933 году, в Союзе СССР были осуществлены опыты по дозаправке самолетов в воздухе. Первоначально эта программа была задумана годом ранее и предполагала использование самолетов ТБ-1. Но из-за конструктивных особенностей этот самолет плохо подходил в качестве заправщика, и было решено продолжить опыты в 1933 году с использованием серийного бомбардировщика ТБ-3. В средней части фюзеляжа перед кабиной стрелков была смонтирована приемная горловина с крышкой и трубопроводами к бакам. В качестве самолета-танкера использовался Р-5. Танкер шел в 7-8 метрах выше бомбардировщика, заправочный шланг с грузовой грушей ловили сразу два стрелка, а поймав, помещали его в приемную воронку и открывали кран. 20 ноября 1933 года экипаж летчика Иващенко впервые успешно заправил свой ТБ-3 в воздухе. В акте по госиспытаниям указывалось: приспособления для заливки горючего из самолета Р-5 в самолет ТБ-3 государственные испытания выдержало. Всего было совершено 24 полета с дозаправкой. Хотя работы проводились в НИИ ВВС, Туполев внимательно следил за испытаниями, отрядив для этого инженера Е.А. Иванова, впоследствии активного помощника П.О. Сухого, и радовался их успешному завершению. С большим вниманием он относился и к сведениям о переучивании летчиков на новую машину, читал ВВСовские отчеты, при случае расспрашивал летчиков и командиров. Впоследствии ТБ-3 также стал танкером, с него заправлялись в воздухе истребители И-5, И-15, И-16. Несмотря на успешное завершение испытаний по дозаправке в воздухе, командование ВВС не приняло названную систему на вооружение. Этот факт может послужить еще одним аргументом против тезиса об агрессивной направленности РККА. Система авиационных вооружений Союза СССР носила чисто оборонительный характер, о чем свидетельствует и абсолютное численное превосходство истребителей ВВС РККА, и отказ от дозаправки, хотя тогда, в начале 30-х годов, эта система опередила свое время. К тому времени у основной массы летного состава туполевский бомбовоз вызывал чувство законного уважения. Четырехмоторные гиганты оказались достаточно устойчивы в воздухе и покладисты в пилотировании. В отзывах из частей, осваивавших новую машину, отмечалось: конструкция корабля ТБ-3 в основном вполне удовлетворительна. Прочна и может выдержать самые неблагоприятные условия эксплуатации – при условии увеличения надежности моторной группы. Качество продукции завода номер 22 в основном удовлетворительное, за исключением мелких дефектов. Наличие многих вмятин на обшивке, прорывов гофра, забоин, трещин около заклепок и в других местах, трещины в узлах, недотяжка болтов, отсутствие шплинтовки соединений, бензиновые баки текут главным образом по швам. Краска, которой покрывали самолет, оказалась непригодной для металла, шелушилась, пузырилась и отлетала. В инструкции по эксплуатации печально констатировали: окраска, легко сползающая под влиянием дождя, а зачастую и просто в полете, не может выдержать даже бережного обмывания мягкими тряпками. Особые нарекания вызывала установка мотора. Разрушались водорадиаторы, текли и обрывались трубопроводы, порой ломались коленчатые валы двигателей. В строевых частях столкнулись и с другими неприятностями, например, трещинами в горизонтальных трубах тележек шасси. Свой вклад в эту картину внесли примитивные условия обслуживания на полевых аэродромах. Так, для того, чтобы собрать ТБ-3, в частях попросту копали огромную яму с профилированными откосами, укладывали туда секции и соединяли их болтами. Это было куда легче, чем изготовление предписанной регламентом сложной многоярусной системы, выставленных по нивелиру козлов. Несмотря на впечатляющие характеристики новых бомбардировщиков, имелись и определенные недостатки, главным из которых была сравнительно небольшая дальность полетов машины подобного класса. Необходимость увеличения этого параметра особенно ощущалась в Забайкалье и на Дальнем Востоке, где потенциальные цели далеко отстояли от советской границы. В частях практиковали облегчение бомбардировщиков за счет снятия подкрыльевых башен, отдельных балок, а иногда и кассет, что экономило до 400 килограммов. В 1933 году нашли и другие способы увеличения радиуса действия ТБ-3. Во-первых, начали летать на обедненных топливных смесях. Много воздуха, мало топлива. При правильной регулировке карбюраторов это давало примерно 15-процентную прибавку к дальности полетов. Во-вторых, попробовали перейти со штатной для двигателя М-17 бензино-бензольной смеси на этилированный бензин. Сноска. Мотор М-17 из-за высокой степени сжатия, работая на чистом отечественном низкосортном бензине, а не на бензино-бензольной смеси, страдал от детонации. В июне 1933 года два самолета, пилотируемые Громовым и Юмашевым, за счет применения обедненной смеси и этилированного бензина показали дальность 3150 км. Члены экипажей получили благодарность Реввоенсовета и денежную премию. Два месяца спустя Юмашев поднял в воздух модифицированный облегченный ТБ-3, с которого полностью убрали наружную подвеску бомб. Вместо этого в просторном фюзеляже установили дополнительные кассеты ДЕР-9. Теперь самолет мог нести на внутренней подвеске 36 100-килограммовых бомб. За счет борьбы с весом конструкторы выиграли более полутонны. Все эти доработки проводились при самом непосредственном, постоянном и требовательном участии Андрея Николаевича. Выступая 14 июля 1933 года на первой партийно-технической конференции КОСОС-ЦАГИ, Андрей Николаевич удовлетворенно говорил: «Самолет ТБ-3 теперь строится всего за 18 тысяч рабочих часов. Что это за цифра? А вот что. Американцы тратят 27 тысяч часов на трехмоторный самолет с двигателями по 200 лошадиных сил. Причем все мелкие детали они получают со стороны. Мы же тратим теперь на самолет типа ТБ-3 только 18 тысяч часов. Это достижение получается как за счет серийности, так и за счет простоты конструкции. Вообще 1933 год стал для 45-летнего Туполева годом наград. В феврале он был избран членом-корреспондентом Академии наук Союза СССР, в мае ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники, а в декабре, вслед за получением орденов Ленина и Красной Звезды, он был награжден орденом Трудового Красного Знамени Союза СССР, учрежденным в 1928 году. На бомбардировщиках выпуска 1933 года добились достаточно высокой надежности. При этом от серии к серии вес пустого самолета неуклонно снижался. Если первые машины весили около 12 тонн, то вес последующих был снижен до 11,35 тонны. В годовом отчете НИИ ВВС было записано, самолет ТБ-3-4М-17 был доведен по своим данным полностью удовлетворяющим поставленной задаче. Неблагозвучно, но вполне справедливо. В результате совместных усилий коллектива конструкторов, серийных заводов и ВВС страна получила грозное современное оружие, с наличием которого не могли не считаться потенциальные противники. На 1933 год ВВС первоначально заказали 350 ТБ-3. Затем, под давлением представителей промышленности, военные ограничили свои аппетиты 300 машинами. По планам, за год предстояло сформировать 22 эскадрильи, для чего требовалось 264 бомбардировщика. В действительности в 1933 году заводы выпустили 307 ТБ-3. Это позволило фактически впервые в мире создать крупные соединения стратегической авиации – бомбардировочные авиакорпуса, БАК. Было сформировано 5 таких корпусов по 2 бригады в каждом. Первоначально они имели в своем составе и ТБ-3, и ТБ-1, но постепенно четырехмоторные машины вытеснили двухмоторные. Части и соединения тяжелых бомбардировщиков нередко носили сложные политические наименования, характерные для того времени. Например, 9-я бригада имени 10-го Всесоюзного съезда Ленинского комсомола. 5 входивших в нее эскадрилий носили имена Ворошилова, Кагановича, Кирова, Постышева и Косарева. За 1933 год смогли сформировать 17 тяжелобомбардировочных эскадрилий. В ВВС же хотели получить гораздо больше. Из-за недовыполнения планов в этом году отказались от создания 6 тяжелобомбардировочных бригад. Для развития ВВС РККА предполагалось, что линкоры второго класса ТБ-3 в 1934-35 годах будут дополнены линкорами первого класса ТБ-4 и ТБ-6, соответственно, 8 и 12 моторными. Но неудачный ТБ-4 так и остался опытным образцом, а до ТБ-6, слава богу, руки и вовсе не дошли. С 1934 года парк тяжелобомбардировочной авиации начал пополняться модернизированными ТБ-3 с оригинальными двигателями АА Микулина М-34. С начала 1933 года серийные М-34 мощностью 750-800 лошадиных сил начали выпускаться московским заводом номер 24, ныне завод «Салют». Самолеты с М-34 были почти на тонну тяжелее. Сами моторы весили больше, емкость маслобаков увеличили почти вдвое. И в системе охлаждения стало в полтора раза больше воды. В самолетах последней серии из-под крыльевых опускаемых башен убрали часть оборонительного вооружения, которое заменили кинжально установленными в люке фюзеляжа орудиями для стрельбы вниз. От серии к серии, по мере совершенствования производства, планер бомбардировщика становился легче. Если вес первых пустых самолетов с М-34 в среднем составлял около 12,5 тонн, то далее он снизился до 12,2 тонны, а у самолетов без башен Б-2 дошел до 12,1 тонны. Тухачевский в статье «Армия пролетарской диктатуры», опубликованной в «Правде» 23 февраля 1933 года, удовлетворенно отмечал, что тяжелая же наша авиация имеет исключительно крупные достижения и по качеству стоит не ниже тяжелой авиации наиболее вооруженных капстран. Видный советский авиационный теоретик, профессор ВИА имени Жуковского, камбриг с 1935 года, А.Н. Лапчинский, писал в своей работе 1932 года «Воздушные силы в бою и операции». В области воздушного дела, так же как и в других областях, мы имеем крупнейшие достижения. Достаточно указать на тот факт, что лучшие французские машины, посланные на конкурс самолетов в Персию, оказались битыми по всем показателям нашими самолетами, чтобы ясно представить себе те успехи, которых мы достигли в качестве наших самолетов. Этот успех нашей авиационной техники не единственный. В целом ряде достижений мы имеем в настоящее время показатели мирового масштаба. Мы не можем не отметить при этом, что наша собственная оценка наших успехов подчас излишне скромна, ибо мы не прибегаем к той рекламе, которая свойственна буржуазным странам. Наши масштабы далеко превосходят масштабы других стран. Громадное преимущество, состоящее в социалистической концентрации сил и средств, мы имеем даже перед такими высокоиндустриальными странами, как Англия и Франция. Это не голословное утверждение. Что могут противопоставить буржуазные государства такому, например, нашему учреждению, как ЦАГИ, созданному при советской власти? Научная и конструкторская авиационная мысль капиталистических государств распылена по частным фирмам, конкурирующим друг с другом. Конструкторские бюро различных авиационных заводчиков и фабрикантов являются поистине мелочными лавочками по сравнению с мировым масштабом наших учреждений. Отсюда и разница в темпах. С точки зрения невысоких колоколен частных фирм-капиталистов, невозможно даже понять, как был возможен тот бурный рост нашей авиации, который мы наблюдаем уже к сегодняшнему дню. Сама организация труда у нас обеспечивает нам темпы геометрической прогрессии по сравнению с темпами прогрессии арифметической капиталистических стран. В духе такого словословия официальных лиц происходило становление советской авиации. Мелочные лавочки авиационных заводчиков буржуазных стран во время войны позволили создать более эффектную и вариативную авиацию. Надо ли говорить, что не имевший технического образования Сталин был поражен, когда в 1937 году во время боев в Испании получил вразрез с шапкозакидательскими отчетами собственного командования аргументированную информацию, что советская военная авиация уступает немецкой. В то же время определенные преимущества у Союза СССР были. Во-первых, росла научно-прикладная мощь ЦАГИ. Во-вторых, советское государство было способно сконцентрировать для деятельности в нужном направлении требуемое число людей. Правда, концентрация эта зачастую достигалась в ущерб квалификации. Туполев, назначенный 3 декабря 1930 года главным конструктором и начальником АГОС ЦАГИ, осознавал и имевшиеся преимущества, и объективные недостатки развития индустриализации в пока еще крестьянской стране. Вступив в должность, он незамедлительно предпринял первые шаги для создания ЗОКа – завода опытных конструкций. Строительство нового завода начиналось одновременно с наиболее кропотливой и напряженной работой по постановке в серию тяжелого Ант-6 ТБ-3 и подготовкой к летным испытаниям Ант-14. Конец второй дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.